Глава 52. Можешь, не можешь, а дело прежде всего. В машине сидели общие знакомые. Вышли, поговорили. Антон представил Алису, сказал, что это главный редактор районной газеты. При этом он продолжал держать ее за руку. Все поняли, что это за Алиса. Лиля ляпнула. «А я-то думаю, куда ты пропал? А ты теперь специалист по районным многотиражкам? Ну-ну!» Это было сказано с такой интонацией, что Алисе хотелось сейчас оказаться далеко-далеко отсюда. Но старалась виду не подавать, просто смерила противницу своим коронным взглядом и отвела глаза. Мол, смотреть больше не на что. Ребята пригласили вечером в свою компанию. У кого-то там была днюха, у общего знакомого. Антон пообещал прийти, сказал, что они сейчас еще немного погуляют и будут собираться. Пусть только предупредят, что он будет не сам. Они распрощались. Антон с Алисой пошли выбирать подарок. Так как именинник любил определенные вещи, решили поискать подарок в магазине с антиквариатом. Удалось найти интересную фигурку за разумную цену. Потом они пошли обедать и собираться на мероприятие. «Антон, а что у тебя было с этой Лилей? Не подумай, я не ревную, но нужно быть готовой к разному». «Я прекрасно тебя понял. Я же тебе рассказывал, что после возвращения домой меня захлестнуло такое чувство. В общем, мне хотелось забыться, увлечься кем-то. Но Лиля, она была как моя Кэтрин, даже в разы хуже. Начала командовать мной, требовать деньги, причем реально требовать. Я ее культурно послал. Да что, Лиля, я чуть не отбил у Сергея его девушку. В общем, хорошо, что я уехал в Ильинское. Вот судьба послала мне тебя». Надеюсь, мы сможем создать что-то целое. Я очень на это надеюсь. Конечно, мы узнаем друг друга лучше. Я не буду тебя торопить, но надеюсь, что мы будем вместе. Алиса и Антон начали собираться на вечеринку. Она надеялась, что он или в ресторан ее пригласит, или они попадут на какое-то мероприятие, поэтому положила в сумку маленькое черное платье, которое она дополнила ожерельем из натурального жемчуга. С жемчужинками-капельками были и сережки. Плюс умелая ненавязчивая косметика. Когда она вышла из комнаты, Антон сглотнул, увидев ее. Предложил сначала никуда не ехать, но Алиса возразила. Тогда он попросил ее ни с кем не флиртовать. Он также оделся, чтобы соответствовать такой красавице. Точеная фигурка, длинные светлые волосы. У него только и мысли были о том, как он ее обнимает. Приехали, поздравили именинника, вручили подарок. Антон видел, как разглядывает его девушку вся мужская половина и какими взглядами, полными ненависти, провожает женская. Лиля также приехала сюда, правда, чуть припозднилась, но выглядела шикарно. Конечно, она проигрывала перед Алисой, но свою долю комплиментов получила и она. Вечеринка была в полном разгаре, когда Алису кто-то отвлек. Лиля подошла к Антону, протянула ему коктейль, чокнулась, сказала тост какой-то банальный. Антон выпил, потом пригласил Лилю потанцевать. Во время танца он почувствовал, что Лиля для него не чужой человек. Она такая родная, такая хорошая. Ну, а Алиса так, она просто кукла, папина дочка. Он начал рассказывать Лиле, что у него в селе бизнес – он хочет уйти от тоски, ему нужно чем-то заниматься. Он туда вложил деньги, и вот ему нужно туда поехать обязательно. «Я хочу тебе все показать. Ты согласишься приехать в гости. Налажу все и вернусь к тебе, Лилечка», — неожиданно заговорил он с жаром. «Отвезешь эту куклу и вернешься за мной, хорошо? Я поеду с тобой, куда скажешь». Алиса стояла и смотрела, как Антон уже второй танец танцует с Лилей. Какими глазами смотрит на нее? Развернуться и уйти? А куда? 11 часов вечера. Неужели она снова ошиблась? Что с ней не так? Это уже какой по счету парень, который ее бросает? Когда танец закончился, Алиса сама подошла к парочке и, не обращая внимания на ухмыляющуюся Лилю, попросила отвезти ее домой. Тот сразу согласился, сказав Лиле: «Я недолго, солнышко». Алиса вообще не понимала, что происходит. Но когда они поднялись на этаж, и Антон открыл квартиру, у него произошло на несколько минут просветление, во время которого он вспоминал, Почему вдруг он начал танцевать с Лилей? А потом ему так резко захотелось спать, что он, пробормотав «прости», быстро разделся, сложил одежду на стул, в шкаф не смог повесить, а через минуту он спал. А Алиса позвонила отцу. «Папа, я тебя редко такое прошу, но пришли машину по такому-то адресу и забери меня домой. Сейчас не хочу объяснять, кажется, я снова ошиблась. Антон сейчас спит, и я не дам ему трубку». «Я тебя понял. Водителя искать не буду. Приеду сам. Подъеду к дому, позвоню». Когда Антон проснулся, на столе на кухне лежала записка. «Я уехала домой. Не звони». Он начал вспоминать вчерашнее, не мог понять, почему у него вчера было такое острое желание остаться с Лилей, хотя, кажется, он ее недооценил. С Алисой вышло не очень. Он набрал ее номер, он был вне доступа. Наверное, добавила его в черный список. Антон позавтракал, убрался, увидел забытые Алисой тапочки, подумал, ну вот и повод будет встретиться. Собрался и поехал в Ильинское. Хотя неожиданно появилось желание увидеть Лилю. Решил ей позвонить, объяснил, что вчера вырубился неожиданно, наверное, выпил лишнее. Сейчас едет в свое село, но надеется, что ненадолго, и попросил ее дождаться. «А куда же я денусь? А где твоя спутница? С тобой в машине?» «Нет, она уехала ночью, пока я спал». «Ясно. Тогда возвращайся скорее». Умом он понимал, что нафига ему Лилька? Он уже обжегся с ней, и она не та, кто ему нужен, но... Сердцем он уже скучал. В воскресенье бабушке уже было намного лучше. Она даже поставила с утра опару на пироги, но тесто месила Катя под бабушкиным руководством. Напекли с творогом, с яйцами, с капустой. Можно было приглашать Сергея. Ну, пирожки бабушки Светы ему и в прошлый раз понравились, поэтому долго упрашивать было не нужно. Сергей уже сидел за столом. Кстати, он привез мясо, сало, творога, сметаны, все, что у него производилось, как бабушка, коснувшись его плеча, сказала. «Тут твой Антон скоро приедет. Будет отказываться он от совместной работы. Только кажется, что не по своей воле. Мне бы на него поглядеть. Позвони ему, пусть сначала сюда заедет». Сергей тут же набрал Антона. Оказалось, тот уже подъезжает к райцентру и скоро выедет на дорогу к Ильинскому. Тот сразу пригласил его к Кате, так как он сейчас там. Тот отнекивался, говорил, что заедет в Медовую, но Сергей, видя бабушкины знаки, настаивал. Наконец Антон нехотя согласился. Бабушка же проинструктировала их. «Как только он зайдет в дом, вы с ним не общайтесь. Можете посидеть в горнице, нос не высовывая. Можете уехать. Если сейчас не вмешаюсь, много плохого может случиться. Начиная с того, что потеряешь хорошего напарника, заканчивая тем, что он обидел того начальника, который приезжал к вам. Да и его жизнь покатится под откос. Есть силы, нет сил, а ситуацию нужно разруливать. Помнишь себя, Сергей? Вот и у него такая же история». После этих слов бабушка замолчала, пошла готовиться, попросила принести воды свежей из колодца, приготовила все в своей комнате. Сережа с Катей переглянулись, Катя пошла в горницу, а он ждал Антона. Тот вскоре подъехал. Не хотел заходить, но Сергей настаивал, сказал, что 5 минут всего. Он зашел в сени, вышла бабушка, посмотрела в глаза Антону, а потом спросила. «Пил из рук девушки с короткой стрижкой в зеленом платье спиртное?» «Да, а что такое?» «А поила она тебя приворотным зельем. Ведь сам не понимаешь сегодня, почему тебя к ней тянет. Приворот ломает волю человека, ты себе уже не принадлежишь. Снимать его могу только по доброй воле. Ну как?» «А это точно приворот?» «А ты сам подумай, поменялось ли внезапно твое отношение к ней?» «Поменялось, и мне самому странно. А вы можете это убрать? Так не должно быть, сам знаю». «Раз спрашиваю, значит, могу. Заходи». И она открыла дверь в свою комнату. Сергей этот разговор не слышал, он сразу ушел в горницу. Бабушка занималась Антоном недолго, все было свежим, Лиля сама приготовила приворот, в интернете нашла рецепт. Дурное дело нехитрое. Через час Антон вышел, пошатываясь. Бабушка попросила Сергея отвезти его домой и уложить спать. «Машина пусть остается. Но сначала пусть он даст вещь той девушке, которая в машине лежит. Антон сразу вспомнил о тапочках, удивившись, откуда бабушка знает о них.